Внезапно Гондорец замер перед понуро сидящим на камне хоббитом. — Так нет же! Они хотят лишиться кольца! — вскричал он. — Именно лишиться, а не уничтожить его! Ибо если крохотный невысоклик слепо сунется в темный Мордор, то враг неминуемо завладеет своим сокровищем. Барамир глянул сверху вниз на Фродо. — Надеюсь, ты и сам понимаешь, мой друг, — спросил он. — Ты сказал, что боишься, но в тебе говорит не страх, а здравый смысл. — Да нет, мне просто страшно, — возразил Фродо. — Просто страшно, Барамир, и все же я рад, что ты высказался. Теперь у меня не осталось сомнений. — Давно бы так! — воскликнул Гондорец. — Ты не понял меня, Барамир, — сказал Фродо. — Я не пойду в Минастирит. — Но тебе непременно нужно завернуть к нам хотя бы ненадолго, — продолжал настаивать Барамир. — Минастирит уже близко, и доберешься ты от Скалистого до Мордора ничуть не быстрее, чем из нашей крепости. А зато у нас... «Ты узнаешь последние вести о враге. Пойдем, Фродо», — сказал Барамир, дружески положив ему руку на плечо. Но, выдавая скрытое возбуждение Гондорца, рука его мелко дрожала. Фродо встал и, с беспокойством оглядев Барамира, отступил. Человек был вдвое больше хоббита и намного сильнее. «Неужели ты боишься меня?» — спросил Барамир. «Разве я похож на предателя или злодея?» — Да, мне нужно твое кольцо, теперь ты это знаешь. Но клянусь честью Гондорца, я отдам его тебе после победы, сразу же отдам. — Нет! — испуганно вскрикнул Фродо. — Я не могу доверять его другим, не могу! — Глупец! — прорычал Барамир. — Упрямый глупец! Ты погибнешь сам по собственной глупости и погубишь всех нас! Если кто-нибудь из смертных может претендовать на Великое Кольцо, то уж, конечно, не вы, не высоклики, а люди Нуменора, и только они. Нелепая случайность отдала тебе в руки кольцо. Оно могло стать моим. Оно должно стать моим. Отдай его мне. Фродо, не отвечая, попятился, чтобы отгородиться от громадного Гондорца хотя бы камнем. «Зря ты боишься», — немного спокойней сказал Барамир. Почему бы тебе не избавиться от кольца, а заодно от всех твоих страхов и сомнений? Объяви потом, что я отнял его силой, что я гораздо сильнее тебя, ибо я гораздо сильнее тебя, невысоклик. Гондорец перепрыгнул камень и бросился к Фродо. Его красивое мужественное лицо отвратительно исказилось, глаза полыхнули алчным огнем. Увернувшись, Фродо опять спрятался за камень и, вынув дрожащей рукой кольцо, надел его, потому что Барамир снова устремился к нему. Ошеломленный Гондорец на мгновение замер, а потом стал метаться по лужайке, пытаясь отыскать исчезнувшего хоббита. — Жалкий штукарь! — яростно орал он. — Теперь я знаю, что у тебя на уме. Ты хочешь отдать кольцо Саурону и выискиваешь случай, чтобы сбежать, чтобы предать нас всех! — Ну, подожди! «Дай мне только до тебя добраться! Будь ты проклят, вражье отродье! Будь проклят на вечную тьму и смертельный мрак!» В слепом неистовстве Гондорец споткнулся о камень, грохнулся на землю и мертво застыл, словно его сразило собственное проклятие, а потом вдруг начал бессильно всхлипывать. Ветер усилился. Заунывный свист привел Гондорца в себя. Он медленно встал, вытер глаза и пробормотал. «Что я тут нагородил? Что я натворил? Фродо! Фродо!» — со страхом закричал он. «Фродо, вернись! У меня помутился разум, но это уже прошло! Фродо!» Однако Фродо был уже далеко. Не слыша последних выкриков Барамира, не разбирая дороги, бежал он вверх. Жалость и ужас терзали хоббита, когда ему вспоминался озверевший Гондорец с искаженным лицом и горящими глазами, в которых светилась безумная алчность. Вскоре он выбрался на вершину горы, перевел дыхание и поднял голову. Ему открылась, но как бы в тумане, мощенная плитами круглая площадка, каменная с проломами, ограда вокруг нее, беседка на четырех колоннах за оградой и многоступенчатая лестница к беседке. Хоббит понял, что перед ним Амон-Видар, или Авид на всеобщем языке, огромный сторожевой пост нуменорцев. Он поднялся по лестнице, вошел в беседку, сел в караульное кресло и осмотрелся. Однако сначала ничего не увидел, кроме призрачно-туманных теней, ведь у него на пальце было вражье кольцо. А потом тени вдруг обрели резкость и стали картинами неоглядного мира, будто хоббит, как птица, вознесся в небо. На восток уходили неведомые равнины, обрамленные в отдалении чащобами без названий, за которыми высились безымянные горы. На севере поблескивала ленточка Андуина, и слева к реке подкрадывался мглистый, сверкая зубьями заснеженных скал. На западе зеленели рестанийские пастбища, и крохотно чернела башенка Артханка, с которой Гэндальфа унес ветробой. На юге, от вспененных струй оскаленного, низвергающихся под радугой в низины Болони, Андуин устремлялся к Этерским плавням, и там, разделившись на множество проток, вплескивался в серо-серебристое море, над которым, подобно солнечным пылинкам, кружились мириады и мириады птиц. Но не было мира в зацветающем Средиземье. На мглистом, как муравьи, копошились орки. Под голубыми елями восточного лихолесья дрались люди, эльфы и звери. Дымом затянуло границы Лориена. Над морей клубились черные тучи. В землях Бранда полыхали пожары. Вооруженные всадники, настегивая коней, мчались по широким равнинам Рестании. Изенгард охраняли стаи волколаков. Востаки и хородримцы двигались на запад. Лучники, меченосцы, верховые копейщики, сотники и тысячники в легких колесницах, тяжело груженные припасами обозы, пустые телеги для награбленного добра, несметная сила вражьего воинства. Фродо снова посмотрел на юг. В Белых горах, к западу от Андуина, горделиво вздымалась могучая крепость, окруженная белокаменной неприступной стеной. Минас Тирит, надежда гондорцев. И в сердце хоббита вспыхнула надежда. Однако на черном предгорном плато к востоку от Андуина, у Изгарных гор, воздвиглась громадная черная крепость, хищная, многолюдная, грозная. Фродо невольно посмотрел на восток. За Изгарными горами, в долине Горгорота, темной даже под сверкающим солнцем, громоздилась одиночная роковая гора, окутанная клубами багрового дыма. Взгляд хоббита скользнул чуть дальше, и вот, заслоняя остальные видения, ему открылся укрепленный замок. Фродо хотел отвернуться и не смог. На уступчатом утесе, за бесчисленными стенами, окруженный приземистыми дозорными башнями, которые лепились по уступам все выше, застыл, словно черный паук, Барад-дур, бастион тьмы, логово Саурона. И тьма загасила надежду хоббита. А потом он ощутил глаз. Глаз напряженно разыскивал хранителя, который осмелился надеть кольцо. Как цепкий палец он обшаривал Средиземье. Фродо чувствовал, что от глаза не спрячешься. Вот он уже ощупывает наслух. Вот скользнул по ущельям скалистого. Фродо спрыгнул с караульного кресла, упал, скорчился на полу беседки, заслонил глаза лориенским капюшоном. Он беззвучно шептал: «Не отдам, не сдамся!» А в беседке звучало: «Отдам, сдамся!» И гулкое эхо разносило над Авидом эту сиплую клятву бессилия. А потом в голове у него прозвенело: «Сними, сними же, дуралей, кольцо!» И над Авидом разлилась тишина. В крохотном хранителе противоборствовали две могучие силы. На мгновение они уравновесились, и он потерял сознание, а когда пришел в себя, то почувствовал, что ни глаза, ни голоса больше нет. У него снова была свободная воля, и он сорвал с пальца кольцо как раз вовремя. Над беседкой пронеслась темная тень, вниз дохнуло могильным холодом, и опять засверкало солнце. В небе перекликались птичьи голоса. Фродо медленно поднялся на ноги. Он чувствовал слабость, как после болезни, но воля его окончательно окрепла. «Я должен идти один», — сказал он, — «потому что темная сила кольца уже злодействует у нас в отряде. Да, мне надо уходить одному. Теперь я и верить-то могу не всем, а тех, кто меня никогда не предаст, старину Сэма или Мэри Спином, слишком люблю, чтобы тащить в Мордор. Бродяжник рвется на помощь гондорцам, и он им нужен сейчас вдвойне, раз Барамир заражен злодейством. Надо уходить одному. Сразу же». Он сбежал вниз к лужайке, где его нашел Барамир, и прислушался. До него донеслись встревоженные крики. «Они меня ищут», — сказал он вслух. «Интересно, сколько же прошло времени? Наверное, несколько часов, не меньше». Ему показалось, что крики приближаются. «Как же быть?» — пробормотал он негромко. И твердо сказал. «Уходить. Сразу, иначе я вообще никуда не уйду. И прощаться нельзя, они меня не отпустят. Значит, надо уходить, не прощаясь». И Фродо надел на палец кольцо.